Глава вторая. Последние вспышки светильника, в котором иссякло масло. Однажды Жан Вальжан спустился с лестницы, сделал несколько шагов по улице и, посидев недолго на той же самой тумбе, где в ночь с 5 на 6 июня его застал Гаврош, погруженным в задумчивость, снова поднялся к себе. Это было последнее колебание маятника. Наутро он не вышел из комнаты. На следующий день он не встал с постели. Привратница, которая готовила ему скудный его завтрак, немного капусты и несколько картофелин, приправленных салом, заглянула в его глиняную тарелку и воскликнула: «Да вы не ели вчера, голубчик?» «Я поел», — возразил Жан Вальжан. «Тарелка-то ведь полна. Взгляните на кружку с водой, она пуста». «Это значит, что вы пили, но не ели. Что же делать, если мне хотелось только воды?» — сказал Жан Вальжан. «Это называется жаждой. А если при этом не хочется есть, это называется лихорадкой. Я поем завтра». «А может, в Троицын день? Почему же не сегодня? Разве говорят, я поем завтра? Подумать только, оставить мою стряпню нетронутой. Такая вкусная лапша!» Жан Вальжан, взяв старуху за руку, сказал ей ласково: «Обещаю вам попробовать». «Я сердита на вас», — молвила привратница. Кроме этой доброй женщины, Жан Вальжан не видел ни одной живой души. Есть улицы в Париже, где никто не проходит, и дома, где никто не бывает. На одной из таких улиц, в одном из таких домов, жил Жан Вальжан. В то время, когда он еще выходил из дому, он купил на несколько су у торговца медными изделиями маленькое распятие и повесил его на гвозде против своей кровати. Вот крест, который всегда отрадно видеть перед собой. Прошла неделя, а Жан Вальжан не сделал ни шагу по комнате. Он все еще не покидал постели. Старичок, что наверху, больше не встает, ничего не ест. Он долго не протянет, — говорила привратница своему мужу. — Верно, у него кручина какая-то. Никто у меня из головы не выбьет, что его дочка неудачно вышла замуж. Привратник ответил с полным сознанием своего мужского превосходства: — Коли он богат, пускай позовет врача, коли беден, пусть так обойдется. Коли не позовет врача, то помрет. — А если позовет, тоже помрет, — изрек муж. Привратница принялась ржавым ножом выскребать траву, проросшую между каменными плитами, которые она называла «мой тротуар». Экая жалость! Такой славный старичок, беленький, как цыпленок, — бормотала она, выдергивая траву. В конце улицы она вдруг заметила врача, пользовавшего жителей этого квартала, и решила сама попросить его подняться к больному. «Это на третьем этаже», — сказала она. «Можете прямо войти к нему. Ключ всегда в двери. Старичок не встает с постели». Врач навестил Жана Вальжана и поговорил с ним. Когда он спустился вниз, привратница начала допрос. «Ну как, доктор?» «Ваш больной очень плох». «А что у него?» «Все и ничего. Этот человек тоскует. По всей видимости, он потерял дорогое существо. От этого умирают». «Что же он вам сказал?» «Он сказал, что чувствует себя хорошо». «Вы еще придете, доктор?» «Приду», — сказал врач. «Но надо, чтобы к нему пришел не я, а кто-то другой».